Истоки. В доме стало настолько тихо, что было слышно, как летает муха. Марк Петрович с Ильей сидели за большим деревянным столом, стоявшим посередине комнаты, напротив Василия Антоновича и Ирины Владимировны. Хозяйка дома, накормив гостей своим фирменным борщом, молча убрала пустые тарелки, оставив на столе квашеную капусту, грибы, отварную картошку, хлеб и графин с медовухой. Грустная история. Первым нарушил тишину Илья. «Ну что, Марк Петрович, теперь-то выпьешь 50 грамм?» — спросил Василий Антонович, который раз предлагая гостю свою самодельную медовуху. «Я думаю, что теперь даже нужно», — улыбнулся Марк Петрович, протягивая маленькую стеклянную рюмку. Совсем другой разговор. Василий Антонович разлил всем медовухи. Все посмотрели удивленно на Василия Антоновича. «Нечего на меня смотреть, родителей помянем, не чокаемся». И выпил залпом, все сделали то же самое. «А что на самом деле там произошло?» – спросил Илья у Василия Антоновича. «Не надо, иногда лучше не знать. Они жили как могли, и не нам их осуждать», – остановил попытки продолжить разговор Марк Петрович. «Деду и так тяжело, милый, зачем ворошить?» – сказала Ирина Владимировна и забрала графин со стола. «Ты чего удумала?» – возмутился Василий Антонович. «Марк Петрович, вы будете еще пить?» – спросила Ирина Владимировна, не обращая внимания на мужа. «Нет, спасибо», – ответил Марк Петрович. «Вот и тебе незачем», – пояснила свои действия Ирина Владимировна. «Ну что за женщина? И как бы я без ее руководства жил?» – рассмеялся Василий Антонович. «Я так понимаю, что с фронта тоже никто не вернулся?» – спросил Марк Петрович с маленькой надеждой на лучшее. «Нет, никто», — ответил Василий Антонович. «А дед Митяй что с ним стало?» Илье хотелось в этой истории поставить точку. «Дед Митяй умер в тот же день. Как сидел на срубе, так и умер. На него никто внимания сначала не обратил. Думали, уснул сидя, а он не пережил. Не смог, наверное», — ответил Василий Антонович. «Ведь никто не знал, сколько на самом деле лет деду Митяю. Поколения уходили и приходили, а он все жил. Он как домовенок. Дом сгорел, и он ушел искать новый», — рассуждала Ирина Владимировна. «Ну что ты парню голову морочишь? Выдумки это все. Не слушай», — возмутился Василий Антонович. «Кстати, срубы, на которых он сидел, по сей день там лежат», — загадочно произнесла Ирина Владимировна. «Сто лет и никто не тронул?» — удивился Илья. «Ну, во-первых, не сто, а чуть больше полувека. И, во-вторых, кому они нужны? На пожаре деревни не возводят. Считается гиблым местом, да еще бабы поговаривают, что кто туда захаживал. Деда Митяя на этих срубах сидящего видели, поэтому никто и не ходит там», — ответила Ирина Владимировна. «Ну что ты ерунду всякую говоришь?» — возмутился Василий Антонович. «Деда Митяя? И что он делает?» — удивился Илья. «Огоняет всех, никого не подпускает туда», — ответила Ирина Владимировна, гордо посмотрев на мужа. «Интересно. Легенды, фольклор, одним словом. Ну а если насчет пожара, то как же тогда Москва?» Илья хитро улыбнулся. «А что Москва?» – спокойно переспросила Ирина Владимировна. «Школьная программа после пожара отстроилась?» Илья считал, что задал каверзный вопрос. «Была я в Москве, и скажу тебе с уверенностью, ты еще где-нибудь видел другой город, где все куда-то торопятся, бегут, не замечая, как время убегает у них из-под ног?» Теперь Ирина Владимировна смотрела на Илью с превосходством. «Ну не знаю, в Москве не был», — отступил Илья. «Хорошо там, где нас нет, и самое главное, когда нас там нет», — улыбнулась Ирина Владимировна и протянула Илье пирожок. «А как ваш отец прожил свою жизнь?» — спросил Марк Петрович Василия Антоновича. «После всех тех событий уж точно не знаю. Может, чтобы просто уехать подальше из этих мест и забыться, а может, потому что его сердце было вырвано из груди, и он не знал, есть ли смысл в его жизни, но так или иначе он записался в Красную армию и пошел на фронт. Кстати, в Туркестан, освобождать ваш, как он говорил, чудный край от басмачей», — вздохнул Василий Антонович. «Но ведь борьба с басмачеством, я точно знаю, в школе проходили. Закончилось только летом 1926 года. Илья решил прояснить все детали. «Смотрю, хорошо в школе учился?» – рассмеялся Василий Антонович. «Мама училка», – с улыбкой ответил Илья. «Илья». Марк Петрович строго посмотрел на внука. «Ну хорошо, хорошо, учитель истории», – исправил Илья. «Вот летом 1926 года отец и вернулся в Елисеевку. Только дом его был занят, 6 лет его не было, никто и не знал, где он, и что с ним. Писать-то некому было. «Экспроприировали дом, значит», — с умным видом произнес Илья. «Вот, городские, как вы любите словами умными?» Василий Антонович поднял руку и покрутил кистью, как будто держал прозрачный шар в руке. «Извините, я просто хотел сказать...» Илья не хотел казаться умнее. «Нет, никто не забирал его дом, просто с Самары», — продолжил Василий Антонович. «Вы хотели сказать с Куйбышева?» Илья посмотрел вопросительно. «А что, не перебивать взрослых тебя не учили?» Василий Антонович был возмущен. «Вася, ну правду люди говорят, что стар, что млад», — Ирина Владимировна решила успокоить мужа. «Илья, извинись, Марку Петровичу стало неудобно за поведение Ильи». «Простите», — сказал Илья и опустил голову. «Вы, Василий Антонович, на моего внука не обижайтесь, он мальчик хороший, вот только болтливый через меру, еще бы знать в кого». Марк Петрович потрепал Илью за волосы. «Я не обижаюсь, меня наоборот радует, что теперь я могу поумничать», — рассмеялся Василий Антонович. «Вася?» Ирина Владимировна вопросительно посмотрела на Василия Антоновича. «Куйбышев стал так называться только с 1936 года, а до этого был Самарой», — довольным тоном произнес Василий Антонович и откинулся на спинку стула. «Вы, Марк Петрович, на моего Василия тоже не обижайтесь. Он мужик-то у меня хороший, только как петух, всю жизнь задиристый. И я знаю, в кого самое главное». Ирина Владимировна собрала пустые тарелки со стола и вышла в кухню. «Это ты кого имеешь в виду?» — старался разглядеть жену сквозь нависшие занавески на двери Василий Антонович. «Известно в кого, в матушку свою», — улыбнулась Ирина Владимировна и поставила чашки на стол. «Ой, не начинай», — отмахнулся Василий Антонович. «Идем, дорогой, поможешь мне самовар принести?» Ирина Владимировна обратилась к Илье. «Настоящий самовар?» Илья радостно соскочил со стула. «Настоящий! Он нам от Антона Сергеевича достался!» Улыбнулась Ирина Владимировна и вышла с Ильей. «И пожиналинку не забудь!» — крикнул Василий Антонович вслед жене. «А что такое пожиналинка?» — тихо спросил Илья у Ирины Владимировны. «Это когда после окончания сенокоса все садились пить чай и на стол ставили разные сладости. И обязательно мед. Сейчас так уже никто не говорит», — объяснила Ирина Владимировна. Через 2 минуты Илья торжественно поставил самовар на стол, а Ирина Владимировна — сладости и мед. «Вот, пирожки с яблоками. Утром сегодня рано испекла, как знала, что гости приедут». Ирина Владимировна пододвинула большую деревянную чашу, накрытую льняным полотенцем, на центр стола. И, убрав полотенце, села за стол возле самовара. «Меда отведайте, Марк Петрович. Такого вы в своем Ташкенте точно не ели», — с гордостью сказал Василий Антонович. «Действительно, мед необыкновенный», — сказал Марк Петрович, облизнув ложку. «Я вам в дорогу с собой дам, будете дома чай пить и нас вспоминать», — улыбнувшись с ноткой гордости, произнес Василий Антонович. «Спасибо, только неудобно», — смутился немного Марк Петрович. «Хватит уже мед свой расхваливать, дальше людям про отца расскажи». Ирина Владимировна знала, что если не остановить мужа, он часами мог рассказывать про свой мед. «Так на чем я остановился?» – спросил Василий Антонович, окинув всех взглядом. «На Самаре», – рассмеялась Ирина Владимировна. «Так вот, из Самары уже как год по распределению приехала молодая докторша после института. Отец возвращается, а там она живет. Девушка хотела съехать, естественно, ведь хозяин вернулся. Мало что мужского пола, так еще и герой гражданской войны. Дом-то хороший, обоим места хватило бы, но они друг другу никто. Нехорошо получается». Василий Антонович отхлебнул чай. «На, пирожок попробуй». Ирина Владимировна протянула пирожок Илье. «Спасибо», – тихо сказал Илья, поймав недобрый взгляд Василия Антоновича на жене. «Отец принял решение, что девушка останется жить в его доме, а он перебрался в пристройку, сказав, что вернется на железную дорогу и дома толком его и не будет. Так и сделал. Домой приходил редко, все больше на станции ночевал, а она начала ходить к нему и носить обед. Потом начала ему белье стирать. Так через полгода и поженились, а еще через 9 месяцев на свет Яна родился». Василий Антонович откусил пирожок. «Так это была ваша мама?» – спросил Илья. «Угу», – покачал головой Василий Антонович. «Да, милый, это была его матушка», – подтвердила Ирина Владимировна, пока Василий Петрович прожевывал пирожок. «В 41-м ушел на войну, в 43-м получил ранение в ногу и его комиссовали», – закончил свой рассказ Василий Антонович. «А он любил вашу маму?» – осторожно спросил Илья. «Илья». Марк Петрович посчитал, что это слишком личное и нельзя про это спрашивать. «Любил. Она залечила его рану, и жили они душа в душу. А если насчет своей прабабки интересуешься, то она осталась светлым пятном в его памяти. Единственное, что тяготило его всю жизнь, это судьба Марка Петровича. Отец верил и ждал, что твой дед обязательно вернется, и незадолго до смерти поведал нам с Иришкой эту историю, — ответил Василий Антонович. «А от родителей его так ничего и не слышно было?» — спросил Марк Петрович. «При его жизни нет. Умер он в 1976 году, а это случилось в аккурат после Московской Олимпиады, в 1981 году. Вызывают меня в Министерство внутренних дел города Самары. Ехал и не знал, что думать, а там всю мою подноготную наизнанку вывернули. Про отца и его происхождение все допытывались, а я бил на то, что он участник двух войн и перед Родиной ничем не заморался». Василий Антонович как будто снова переживал состояние тех дней. «Ой, страшно вспомнить, я чуть не посидела вся», — вставила Ирина Владимировна. «А Петрушка состояла вся в том, что отец был объявлен наследником своих родителей», — усмехнулся Василий Антонович. «Из-за наследства?» — удивленно спросил Марк Петрович, переглянувшись с Ильей. «Ну да, оказывается, его родители жили в Федеративной Республике Германии, и после них остался дом и небольшие сбережения в банке. А так как ФРГ – страна капиталистическая, а мы – социалистическая, то это как два берега, а лодки нет, чтобы переплыть». Василий Антонович попытался деликатно объяснить ситуацию. «И что, вам поэтому не дали наследство?» – спросил Илья. «Почему не дали? Поехали мы с Иришкой в Москву, в адвокатскую контору, будь она неладна». Василий Антонович почесал затылок. «Бюрократия?» – спросил Илья. «Пешеходный переход», – рассмеялся Василий Антонович. «Сам виноват, говорила тебе, давай через подземный пойдем. А он, зачем нам ноги топтать, если можно напрямую? Вот и пошли мы напрямую к этой адвокатской конторе, а там нас милиционер остановил, еще штраф целых 3 рубля заплатили. Как вспомню, так до сих пор. Уф!» – выдохнула Ирина Владимировна. «Но дело прошлое, что уже вспоминать?» – улыбнулся Василий Антонович. «Конечно, лучше забыть. На всю Москву опозорились». Ирина Владимировна с укором посмотрела на мужа и потом отвернулась. «В общем, они долго искали моего отца, а так как он умер, то я получался прямым и единственным наследником. Но Германия выставила 2 условия. Либо я переезжаю жить к ним, либо от суммы выплаты они заберут 50%. Василий Антонович сделал глоток чая. «И вы отказались уехать?» Илье не терпелось узнать, как все сложилось. «Я перед тобой сижу. Конечно, отказался», — усмехнулся Василий Антонович. «Жалко. Сейчас бы в Германии жили», — немного расстроившись, произнес Илья. «Что я там забыл? Ни языка не знаю, ни работы не было бы. А самое главное, моя семья-то здесь должна остаться была. Это потом, может быть, рассмотрели бы вопрос о их переезде ко мне. А как я жил бы там без своей Иришки совершенно один?» Василий Антонович обнял жену за плечо и чмокнул ее в щеку. «Да ты что, старый, ребенка бы постеснялся!» – смутилась Ирина Владимировна. «Да какой же это ребенок? В его годы я уже на тебе женат был», – рассмеялся Василий Антонович. «Я так понимаю, что вы остановились на 2-м условии?» – спросил Марк Петрович. «Что?» – не понял Василий Антонович. «Ну, раз вы не уехали», – напомнил Марк Петрович. «Да, только с этих оставшихся денег наше государство еще 25% слупило, и получили мы чуть больше 1000». Василий Антонович не помнил точную сумму и посмотрел на жену. «1200», – уточнила Ирина Владимировна. «Американских долларов?» – Илья радовался, как маленький ребенок, которому принесли игрушку. «Чё это американских? Он к нашему рублю всего 64 копейки стоит. Рублей. Вот и стали меня после этого в селе миллионер называть. А какие там миллионы?» – махнул рукой Василий Антонович. «Ну, деньги тоже немалые». Марк Петрович не понимал досады Василия Антоновича. «Да какие там деньги? Бумажки дали, чеки. А на них написано, это как его». Василий Антонович посмотрел на жену. «Внешпосылторг», – напомнила Ирина Владимировна. «Точно», – улыбнулся Василий Антонович. «Так ведь это чеки для покупки товаров в валютном магазине «Березка». Вид у Ильи был как у заговорщика». «Смотри, все-то он знает», – прищурился Василий Антонович. «И правда, Илья, откуда ты это знаешь?» Марк Петрович напрягся. «Да ты что, дед, у нас в Ташкенте такой же стоит, между детским миром и 6-м роддомом», – удивился Илья, что дед не знал этого. «Ну вот видишь, у вас в городе есть такой магазин, а у нас нет, поэтому мы с Иришкой решили в Москве их все и потратить». Василий Антонович передал свою чашку жене, чтобы она подлила чаю. «Сразу все? Ну, я преклоняюсь», – рассмеялся Илья. «А ты цены-то в том магазине видел?» – Василий Антонович поднял одну бровь. «Нет, зайти ни разу не довелось», – с грустью в голосе произнес Илья. «То-то и оно. Вот сколько стоит шоколадка, к примеру? Это-то ты должен знать», – улыбнулся Василий Антонович. «По-разному. Есть 1 рубль 20 копеек, есть 1,5 рубля, 2 рубля максимум», – ответил Илья. Вот, а там американская шоколадка 15 рубликов стоила. И все наши цены ровно в 10 раз выше. Василий Антонович отодвинул чашку и положил перед собой руки на стол, чуть наклонившись вперед. 15? Ничего себе! Илья не мог даже представить, что могут быть такие цены. В общем, купили всем сувениров. Внукам по паре джинсов, зятю кассетный магнитофон, кажется, Соня называется, сказал Василий Антонович. Соня, загадочно произнес Илья. Ага, его родной, подтвердил Василий Антонович. Заболтал ты, Василий Антонович, гостей совсем, ночь уже на дворе. Спать надо ложиться. Ирина Владимировна встала из-за стола и начала убирать пустую посуду. И то верно. Пойду раскладушку принесу, а то мелкому спать на полу придется, улыбнулся Василий Антонович. А у вас сеновал есть? Спросил Илья. Все посмотрели вопросительно на Илью. Есть. А тебе зачем? Спросил Василий Антонович. Всю жизнь мечтал на сеновале поспать, улыбнулся Илья. Ну хорошо. Василий Антонович был рад, что не надо идти за раскладушкой. А не замерзнешь? Рановато на сеновале спать. Марк Петрович был обеспокоен. Не переживайте, Марк Петрович, я ему 2 ватных одеяла дам, успокаивала Ирина Владимировна. Зато на чистом воздухе выспится, как младенец. Не то, что у вас в городе. Василий Антонович похлопал Илью по плечу. А вам, Марк Петрович, вот в этой комнате постелила. Двери у нас нет, но можете занавеску опустить, никто не зайдет. Ирина Владимировна вышла из комнаты, держа в руках 2 объемных одеяла. Илья тут же довольно подскочил к ней и забрал их. «Поезд у вас завтра во сколько?» – почему-то вспомнил Василий Антонович. «В 2:15. За часик надо выехать, потихонечку, без спешки», – уточнил Марк Петрович. «Без спешки, так без спешки. Спокойной ночи», – сказал Василий Антонович и ушел в другую комнату, опустив за собой занавески, закрывающие дверной проем. «Спасибо, и вам», – ответил Марк Петрович и направился в комнату, которую ему выделила Ирина Владимировна. Ночью Марк Петрович никак не мог заснуть, перекручивая в голове информацию, полученную за день. Он потихоньку вставал со скрипучей железной кровати, осторожно шел по деревянному полу, выбирая доски, чтобы не нарушать ночную тишину. Заходил посмотреть, как спит Илья, потом, немного посидев на крыльце, заходил заново. «Ну смотри, уже 3-й раз встает, не спит никак», – дергая за руку тихо на ухо Василию Антоновичу, шептала Ирина Владимировна. «Почему он не спит, понятно. А ты чего его караулишь-то? Спи давай». Василию Антоновичу не нравилось, что его тормошат посреди ночи. Уснуть Марку Петровичу удалось только под утро, когда первые петухи оповещали местные окрестности о начале нового дня. «Доброе утро! А запах какой!» – громко поздоровался Илья, внюхиваясь в запах печеного. «Да что же ты кричишь? Деда разбудишь!» – замахнулась полотенцем Ирина Владимировна. «Дед спит еще?» – удивился Илья. «Всю ночь не спал», – ответила Ирина Владимировна. «Пусть встает! Когда ему еще доведется насладиться такими роскошными запахами?» Илье было интересно, что именно вызывает такой приятный запах. «Иди умойся и садись за стол. Сейчас блинчики будут готовы», – улыбнулась Ирина Владимировна. Приведя себя в порядок, Илья сел за стол, на котором уже стояли горячий самовар, мед и блинчики. «Вы волшебница! Я такой вкуснотищи в жизни не ел. Такого удовольствия от еды Илья давно не испытывал». «Ну и болтовня же ты! Лучше скажи, как спалось?» – улыбнувшись, спросила Ирина Владимировна. «Отлично! Это что-то с чем-то. Такого кайфа я в жизни еще не испытывал», – подтянулся Илья, подняв руки вверх. «Ну, я рада, что хоть ты и выспался», – немного задумчиво сказала Ирина Владимировна. «Нет, надо определенно будет деда. В поезде выспится». Илье хотелось, чтобы Марк Петрович тоже насладился изумительными блинами с медом. «Не надо меня будить, я уже не сплю», – из комнаты вышел Марк Петрович. «Доброе утро, дед», – поздоровался Илья, уминая блины за обе щеки. «Доброе. А где Василий Антонович?» – спросил Марк Петрович у Ирины Владимировны. «Скоро будет. Уже с минуты на минуту. Вы пока за стол садитесь, а то остынет все». Ирине Владимировне хотелось, чтобы гости поели горяченького. Только Марк Петрович и Ирина Владимировна сели за стол, как в дверях появился Василий Антонович. «Я же говорил, что где-то видел малого», – радостно сообщил Василий Антонович. Все удивленно посмотрели на него. «Вот, смотри, жена, один в один». Василий Антонович протянул старое фото Ирине Владимировне. «Господи, ну надо же, сколько смотрела на это фото, а сходства не заметила». Ирина Владимировна смотрела то на фото, то на Илью. «Может, вы нам тоже покажете?» Илье было непонятно, с кем его сравнивают, только Марк Петрович насторожился, увидев фото, обгоревшее по краям. «Не хотел вчера раньше времени говорить про это, столько лет прошло, вдруг затерялось. поэтому с утра в село съездил, а оно на месте. Василий Антонович стоял довольный. «Да что это?» Илья встал и подошел к Ирине Владимировне, держащей фотографию в руке, и, посмотрев на нее, взял в руки и вернулся обратно, сев возле Марка Петровича. «Это то, что я думаю?» Глаза Марка Петровича намокли. «Дед, смотри, как на маму похоже!» Илья тыкал пальцем на девушку из фото. «Откуда оно у вас?» Набравший сил, спросил Марк Петрович. «Кто эти люди?» Илья никак не мог понять. «Это, Илюшенька, мои родители!» «Надо же, я всегда их такими и представлял!» Марк Петрович вытер слезы. «Потому что это были не фантазии, а ваша память играла с вами в прятки. Антон Сергеевич рассказывал, что когда приходил в ваш дом передать письма от Петра Игнатьевича, ваша мама всегда брала вас на руки и, показывая на фото, просила сказать, кто на нем. А вы ей говорили, где мама, а где папа. Я думаю, она, наверное, боялась, что вы однажды назовете папой не того человека», — задумчиво сказала Ирина Владимировна. «Ты смотри, как на прадеда похож. Одно лицо». Василий Антонович не мог поверить, что такое возможно. «Могу ли я забрать это фото?» — осторожно спросил Марк Петрович Василия Антоновича. «Конечно, оно ваше. Всегда было вашим», — улыбнулся Василий Антонович. «Спасибо», — тихо ответил Марк Петрович. «Это Петр и Надежда?» Илья разглядывал свадебное фото молодых, ему совсем незнакомых людей. «Да, это твои прадед и прабабка. В тот день после того, как отец похоронил вашу маму за березовой рощей, вернулся назад в сгоревшую деревню, сам даже не знал зачем. Там и нашел это фото. Говорил, что оно у вас в доме в рамке на стене висело», — объяснил Василий Антонович. «Вы сказали, что он похоронил мою маму за березовой рощей?» Марк Петрович максимально собрался с мыслями. «Ну да, там кладбище старое есть», — спокойно ответил Василий Антонович. «У нас же до поезда еще время есть. Не могли бы мы туда съездить? Вдруг удастся могилку найти?» Марк Петрович встал и пошел в комнату собирать вещи. «Дед, ты куда? Еще рано, время только 8:00. Илья пошел за дедом в комнату. «Зачем искать? Мой отец всю жизнь за ней ухаживал и нам показал. Теперь и мы с Иришкой за ней присматриваем». Василий Антонович не понимал беспокойства Марка Петровича. Марк Петрович вышел из комнаты, подошел к Василию Антоновичу и крепко обнял его. Василий Антонович не знал, как реагировать на все это, посмотрел вопросительно на жену и только похлопал по плечу Марка Петровича. «Спасибо. Я даже не знаю, как отблагодарить вас». Марк Петрович присел на стул, достал из кармана носовой платок и вытер слезы. «Дед, ну ты чего? Радоваться надо. Смотри, ты всю жизнь к этому шел, а мы с тобой за один день столько всего узнали и нашли». Илья присел на корточки возле Марка Петровича, стараясь успокоить его. «Радуйся, Илюшенька. Обидно, что я все мог узнать об этом намного раньше. Только почему-то боялся», — улыбнулся Марк Петрович. «Ну, раз вы все выяснили и у вас предостаточно времени до поезда, давайте спокойно позавтракаем, а там уж будем собираться», — предложила Ирина Владимировна, и все с ней согласились. Настало время расставания. «Вот, держи, это вам на дорогу», — протягивая Илье корзину, накрытую вафельным полотенцем, сказала Ирина Владимировна. «Что это?» — удивленно спросил Илья, приподнимая полотенце и осторожно заглядывая в корзину. «Пирожки с капустой, яйца отварила вам 10 и курочку запекла. Думаю, это вам хватит доехать», — улыбнулась Ирина Владимировна. «Не стоило, неудобно получается. Нам даже нечем вас отблагодарить», — Марк Петрович был в растерянности. «Но ничего страшного. Приезжайте к нам на следующий год всей семьей. Вот и отблагодарите. Как-никак Антон Сергеевич вам крестным отцом был. Так что с моим Васенькой вы как братья родны, а значит, почитай родня», — рассмеялась Ирина Владимировна. «Ой, как вы зря сейчас это сказали!» – загадочно улыбнулся Илья. «Это почему?» – удивилась Ирина Владимировна с улыбкой на лице. «У нас семья-то большая!» – прищурился Илья. «Ну, не больше нашей, всем места хватит!» – отмахнулась Ирина Владимировна. «Ты мед-то положила?» – вдруг строго спросил Василий Антонович. «Господи, про мед-то совсем запамятовала!» – спохватилась Ирина Владимировна и пошла домой. «Вот всегда так!» – возмутился Василий Антонович. Ирина Владимировна быстро вернулась. В руках она держала берестовый туесок 2 литра. «Крышка вроде плотно сидит, но лучше держи ровно», – проинструктировала Илью Ирина Владимировна. «Так куда нам столько много?» – Илья вопросительно посмотрел на Василия Антоновича. «Сам же сказал, что у вас семья большая», – рассмеялся Василий Антонович. «Давайте прощаться?» – спросила Ирина Владимировна. «Мне не найти сейчас тех слов, которыми бы я мог выразить все свои чувства к вам, Ирина Владимировна, и к вам, Василий Антонович». Марк Петрович пытался найти подходящие слова. «Со мной еще рановато прощаться», — усмехнулся Василий Антонович. «Ну что ты за человек?» — возмутилась Ирина Владимировна. «Давайте скажу я», — вмешался Илья. «Баба Ира, дед Вася, мы с моим дедом очень вам благодарны, что вы не прошли мимо, а приняли нас, накормили, пустили в свой дом и самое главное, что вы сохранили самое ценное не только для моего деда, но и для всей нашей семьи, память о наших родных. Спасибо вам!» Илья обнял Ирину Владимировну. «Какой же он у вас, Марк Петрович, болтовня!» улыбнулась Ирина Владимировна, смахивая слезу передником. «Я присоединяюсь к словам своего внука. Моей благодарности даже нет предела. Спасибо, Ирина Владимировна, от всего сердца спасибо и низкий поклон вам», сказал Марк Петрович. «Ну все, садитесь, поехали!» – скомандовал Василий Антонович, и Илья с Марком Петровичем сели в телегу и смотрели на стоявшую долго у калитки Ирину Владимировну. Дорога через лес до вокзала была прямой, но где-то на середине пути на развилке Василий Антонович повернул лошадь влево. «А нам же прямо!» – решил уточнить Илья. «Этой дорогой мы сразу выйдем к кладбищу», – ответил Василий Антонович, посмотрев на Илью. К концу пути дорога начала уходить с небольшим уклоном вверх, и когда, наконец, доехав до самого верха, перед взором мужчин предстало старое кладбище с покосившимися деревянными крестами, и только одна могилка сразу бросилась всем в глаза. Марк Петрович спустился с телеги и вопросительно посмотрел на Василия Антоновича. «Да, это она», – сказал Василий Антонович, положительно покачав головой. Марк Петрович, не говоря ни слова, направился к единственной огороженной, покрашенной в голубой цвет металлической оградке с большим металлическим крестом, выкрашенным тем же цветом. Подойдя к оградке, Марк Петрович взялся за нее руками. Кулешова Надежда Савельевна родилась 10 февраля 1900 года, умерла 25 сентября 1920 года. В полголоса прочитал на табличке Марк Петрович. «Дед, это получается, что ей всего-то было 20 лет? Это меньше, чем мне сейчас?» Или я был в смятении? «Идем. Деду одному надо побыть. Пойдем», — сказал подошедший последним Василий Антонович, положив руку на плечо Илье. Марк Петрович приоткрыл калитку и присел на металлическую скамейку внутри ограждения. Илья посмотрел на Марка Петровича, а затем на Василия Антоновича, молча побрел за последним, постоянно оборачиваясь назад. «Здравствуй, мама. Вот я и приехал к тебе. Ты прости, что не сделал этого раньше. Боялся. Всего этого боялся», — тихо сказал Марк Петрович и поднял голову вверх, чтобы сдержать слезы. Вдруг неожиданно по макушкам деревьев пробежался ветерок и легким теплым касанием, запахом горячей лепешки, дотронулся до лица Марка Петровича. Марк Петрович оглянулся по сторонам. «Мама?» Марк Петрович посмотрел на могилку. Ведь в далеком детстве и на войне этот запах ассоциировался именно с ней. «Я чувствовал, что ты всегда была рядом», — улыбнулся Марк Петрович. Илья и Василий Антонович сидели в телеге, молча наблюдая за Марком Петровичем. «Знаешь, я выполнил твою просьбу и стал счастливым по-настоящему. Жаль, что вас с отцом не было рядом». Марк Петрович наклонился и убрал веточку с могилки. Илья спрыгнул с телеги и хотел уже пойти к деду, но Марк Петрович в то же самое время встал, вышел из-за оградки, прикрыл плотно калитку. Несколько секунд постоял с опущенной головой, потом повернулся и довольно бодро пошел в сторону ждущих его мужчин. «Отсюда далеко до Подберезья?» – спросил Василий Антонович подошедший Марк Петрович. «Нет, за рощей минут 5 пешком», – ответил растерявшийся Василий Антонович. «Дед, ты чего?» – спросил Илья, не понимая, что задумал Марк Петрович. «В какую сторону?» – уточняя направление, спросил Марк Петрович. «Да вон туда, по прямой», показав направление рукой, ответил Василий Антонович. «Дед, я с тобой!» Илья пошел следом за Марком Петровичем. «Нет, здесь подожди, я быстро!» — строго сказал Марк Петрович и быстрым шагом пошел в нужном направлении. Илья какое-то время стоял в оцепенении, потом посмотрел на Василия Ивановича и решил идти за Марком Петровичем. «Ты куда собрался? Дед же сказал здесь ждать!» — возмутился Василий Антонович. «Ага, сейчас! Мало ли что он сказал! А вдруг ему плохо станет, а мы здесь будем сидеть?» Илья был настроен решительно. «Да не беги ты, садись, только из рощи выезжать не будем», — показывая рукой сесть в телегу рядом, сказал Василий Антонович. «Хорошо», — согласился Илья. Марк Петрович прошел рощу и вышел на ту самую поляну, где когда-то была деревня Подберезье. Березы. В жарком климате Ташкента они не приживались, но Марк Петрович всегда испытывал непонятную трепетную любовь к этим стройным русским красавицам. На войне он часто встречался с ними и в минуты затишья не упускал возможности просто постоять и поговорить с ними. Многие не понимали, да и он сам не понимал тогда, почему эти деревья так дороги его сердцу. Они как будто восполняли его жизненную силу. И только сейчас, проходя через рощу, к нему пришло осознание, что все это тянулось из детства. Пусть он этого и не помнил, но все сознание его тянулось домой, в родные места, в край, подаривший ему такую, с одной стороны, сложную, а с другой стороны, насыщенную и по-своему счастливую жизнь. Выйдя из рощи, взору Марка Петровича открылась та самая поляна, которую они видели, когда приехали. Осмотрев ее беглым взглядом, он увидел те самые срубы, о которых рассказывал Василий Антонович. Марк Петрович медленно подошел к ним и потрогал рукой, чтобы удостовериться, что они не превратились в труху. Сруб оказался, на удивление, довольно крепким, и Марк Петрович присел на него. Закрыв глаза и набрав воздуха полной грудью, Марк Петрович подумал, что он тот самый маленький, недостающий пазл, вернувшийся на место, где родился, чтобы, наконец, сложилась эта игра-головоломка под названием «Жизнь». «Знаешь, почему люди боятся высоты?» – раздался мужской голос рядом с Марком Петровичем. Марк Петрович резко открыл глаза и увидел рядом с собой сидящего старика, опирающегося двумя руками о березовую трость. «Дед Митяй», — мелькнула мысль в голове у Марка Петровича. «Что ты на меня, как собака, на салют уставился? Ты вон туда смотри», — показывая тростью вперед, сказал дед Митяй. Марк Петрович, не отводя глаз от деда Митяя, стал разворачивать голову вперед. Из голубой дымки, окутавшей всю поляну, стала проявляться деревня, та самая, которую он тысячу раз представлял себе в детстве, с 5-6 домами. В центре был самый большой, украшенный резными наличниками дом. Перед домом стоял длинный деревянный стол с такими же длинными деревянными скамьями по обе стороны. За столом сидели мужчины и женщины. Вокруг стола сидели люди и что-то праздновали. «Люди на самом деле боятся не высоты, а упав с нее ощутить нестерпимую боль», — продолжал дед Митяй. «Я умер?» — тихо спросил Марк Петрович, посмотрев на деда Митяя. «Чего ради?» — спросил удивленно дед Митяй. «Я вас вижу. Это же ненормально», — не сводя глаз с деда Митяя спросил Марк Петрович. «И что? Если бы все, кто меня видел, помирали, тут в окружных деревнях давно бы уже никого не осталось. Да не переживай ты так. Еще 20 годков потопчешь эту землю», — рассмеялся дед Митяй. Марку Петровичу слова деда Митяя не казались убедительными, и он стал рассматривать сидящих за столом. «А почему люди боятся этой боли, никогда прежде не ощущавшей ее?» Продолжал дед Митяй. «Не знаю», — ответил Марк Петрович. «Знаешь, просто забыл. Как и сейчас смотришь вперед, а ничего не видишь?» Не отставал дед Митяй. «Хорошо. Почему?» Марк Петрович повернулся к деду Митяю. «Наша душа летит вниз на землю, сверху вниз, и вселяется в только что появившегося младенца на свет, не ожидая, что первый хлопок по маленькой попке вызовет нестерпимую боль от первого вздоха при раскрытии легких. Вот тебе боль после падения. Про это человек забывает, а душа помнит. Понятно?» — спросил дед Митяй, хитро посмотрев на Марка Петровича. «Понятно, занимательно и даже, возможно, где-то оспоримо. Но как это может помочь мне сейчас?» Марк Петрович не понимал, к чему ведет дед Митяй. «Ну, копия своей бабки. Просто один в один. Дуняшка была баба не глупая, но временами дура дурой», — усмехнулся дед Митяй. «А конкретнее можно?» Марк Петрович начинал нервничать. «В душу свою загляни, и все поймешь», — сказал дед Митяй, положив свою руку себе на область сердца. Марк Петрович молча вопросительно смотрел на деда Митяя. «Хорошо, даю подсказку. Вон видишь мальца? Как думаешь, кто это?» — спросил дед Митяй. Марк Петрович внимательно посмотрел на малыша, сидевшего на руках у полной женщины. Вдруг понял — это его. Та самая рубашечка, в которой его тогда в далеком 1920 году сняли с поезда. «Это я?» – тихо спросил Марк Петрович. «Ну, наконец-то! А держит тебя кто?» Дед Митяй подумал, что Марк Петрович дальше догадается сам. «Кто?» – совершенно серьезно спросил Марк Петрович. «Понятно, что у вишенки яблочки не родятся. Бабка эта твоя по отцу Евдокия Никифоровна. По левую руку от нее дед твой по матери Савелий Ефремович. По правую руку...» — продолжал дед Митяй. «Я понял, это мама с папой. Марк Петрович улыбнулся, и они как будто услышали, что речь идет о них. Надежда забрала малыша у Евдокии Никифоровны, а Петр обнял жену с ребенком, и они смотрели на него и улыбнулись в ответ. «Ну а дальше друг отца твоего, Антошка. Антон Сергеевич, значит, с родителями, матушкой Марией Федоровной и батюшкой Сергеем Львовичем. Да другой деревенский люд, про который тебе знать не обязательно», — закончил дед Митяй. Марк Петрович как будто и не слушал, что дальше говорит дед Митяй. Он смотрел на своих родных и не мог насмотреться. Это было сравнимо, когда пытаешься утолить жажду водой. «Время вышло», — вдруг твердо сказал, вставая, дед Митяй. «Подожди!» — Марк Петрович пытался остановить деда Митяя. «Тебе пора», — сказал дед Митяй и пошел к людям, сидевшим за столом. «Дед!» – раздался голос Ильи, осторожно дотронувшегося до плеча Марка Петровича. «Илья? Я что, уснул? Привидится же!» Марк Петрович провел ладонями по лицу, встал, отряхнувшись, и опять посмотрел на внука. «Дед, ты что-то видел?» – спросил осторожно Илья. «А почему ты здесь? Я же сказал ждать меня там!» – не отвечая на вопрос, сказал Марк Петрович. «Конечно! А вдруг что случится?» – Илья переживал за Марка Петровича. «Да что со мной может случиться?» – улыбнулся Марк Петрович. «Ты сидел неподвижный, я испугался», – ответил Илья. «И долго я так сидел?» – спросил Марк Петрович, направившись в сторону Василия Антоновича, стоявшего возле телеги. «Минут пять. Так ты что-то увидел?» Илья почувствовал, что Марк Петрович от него что-то скрывает. «С чего ты взял?» – спокойно спросил Марк Петрович, несмотря на Илью. «Ты сам сказал, привидится же». Илья шел, заглядывая Марку Петровичу в глаза. Марк Петрович остановился. «Я так сказал?» По лицу было видно, что Марк Петрович сам удивлен этим словам. «Да, ты так сказал», — утвердительно ответил Илья. «Даже не знаю, почему я так сказал. Наверное, спросонку. Не спал почти всю ночь, утомился». «В моем возрасте так бывает», — улыбнулся Марк Петрович и пошел дальше. «Значит, ты с полной ответственностью заявляешь, что ничего не видел?» Илья настаивал на удовлетворительном ответе. «Да я как ТАСС уполномочен заявить. Я ничего интересного для тебя не видел», — ответил Марк Петрович. «А неинтересного что видел?» — не унимался Илья. «Как там ваша молодежь говорит? Что ты до меня докопался? Так кажется», — улыбнулся Марк Петрович. «Я докопался? Ты 5 минут сидел неподвижно. Я подумал, что ты как тот дед Митяй, сидя, помер». Илья остановился. Ему было обидно, что Марк Петрович не воспринимает его заботы. Марк Петрович остановился, подошел к Илье и обнял его. «Не переживай. Если не обманули, то еще 20 лет проживу. Успею твоих детей понянчить», — улыбнулся Марк Петрович и пошел дальше. Илья несколько секунд стоял, прокручивая в голове полученную информацию. «Ты деда Митяя видел? Что он сказал? Ну, дед, ну скажи, это же нечестно». Илья шел следом за Марком Петровичем, закидывая его вопросами, а тот, не отвечая на вопросы, был по-настоящему счастлив, как никогда в жизни.